важнейшие понятия из отдельной реальности. Воин знает, что он только человек. Его единственное сожаление заключается в том, что жизнь коротка, и он не успеет прикоснуться ко всему, что ему нравится. Но и это для него не проблема. Это просто сожаление. Чувство собственной важности делает человека безнадежным, тяжелым, неуклюжим и пустым. Быть воином означает быть легким и текучим. Когда видишь поля энергии, человеческие существа выглядят как световые волокна, похожие на белую паутину, очень тонкие. Они тянутся от головы к пупку, и человек похож на яйцо из текучих волокон. Руки и ноги подобны светящимся протуберанцам, вырывающимся в разные стороны. Видящие видят, что любой человек постоянно находится в контакте со всем остальным миром. Правда, связь эта осуществляется не через руки, а с помощью пучка длинных волокон, исходящих из середины живота. Этими волокнами человек соединен со всем миром. Благодаря им он сохраняет равновесие. Они придают ему устойчивость. Когда воин научится видеть, он увидит, что человек – это светящееся яйцо, будь он нищий или король. А что можно изменить в светящемся яйце? Что? Воина никогда не беспокоит его страх. Вместо этого он думает о чудесах видения полей энергии. Все остальное – пустяки, пустые украшения. Только дырявый горшок может пытаться стать человеком знания по своей воле. Трезвомыслящего человека нужно затягивать на путь хитростью. Найдется масса людей, которые с радостью захотят учиться, но эти не в счет. Обычно они уже с трещиной. Как пересохшая бутыль из тыквы, которая с виду в порядке, но начинает течь в ту же минуту, как только в нее наливают воду и появляется давление. Через минуту ее нужно вновь наполнять водой. Когда человек не имеет отношения к видению, вещи выглядят в основном одними и теми же в то время, когда он смотрит на мир. С другой стороны, когда он научится видеть, ничто не будет выглядеть тем же самым все то время, что он видит эту вещь, хотя она остается той же самой. С точки зрения видящего, человек выглядит как светящееся яйцо. Всякий раз, когда вы видите одного и того же человека, он выглядит как светящееся яйцо, хотя не то же самое светящееся яйцо. Шаманы Древней Мексики назвали союзниками те необъяснимые силы, которые действовали под их руководством. Они назвали эти силы союзниками, поскольку считали, что могут использовать их так, как им захочется. Эти представления оказались почти смертельными для шаманов, так как те, кого они называли союзниками, представляют собой лишенные телесной оболочки существа, населяющие Вселенную. Современные шаманы называют их неорганическими существами. Спрашивать, в чем заключается предназначение союзников, все равно, что задавать вопрос о смысле деятельности человека в этом мире. Мы существуем, вот и все. Подобно нам, союзники тоже существуют, и, возможно, они появились здесь задолго до нас. Быть воином – это самый эффективный способ жить. Воин сомневается и размышляет до того, как принимает решение. Но когда оно принято, он действует, не отвлекаясь на сомнения, опасения и колебания. Впереди еще миллионы решений, каждое из которых ждет своего часа. Это путь воина. Когда воина начинают одолевать сомнения и страхи, он думает о своей смерти. Мысль о смерти – единственное, что способно закалить наш дух. Смерть находится везде. Она может принять вид зажженных фар машины, которая въезжает на холм позади нас. Она может оставаться видимой некоторое время, а потом исчезнуть в темноте, как если бы она покинула нас на время. Но она опять появляется на следующем холме, чтобы потом исчезнуть вновь. Это огни на голове смерти. Она надевает их наподобие шляпы, прежде чем пуститься в галоп. Эти огни она зажгла, бросившись в погоню за нами. Смерть неуклонно преследует нас, и с каждой секундой она все ближе и ближе. Смерть никогда не останавливается, просто иногда она гасит огни, но это ничего не меняет. Воин должен прежде всего знать, что его действия бесполезны, но он должен выполнять их, как если бы он не знал об этом. Это то, что шаманы называют контролируемой глупостью. Глаза человека предназначены для выполнения двух функций. Одна из них – видеть энергетические потоки Вселенной, а другая – смотреть на вещи в этом мире. Ни одна из них не является лучше или важнее другой, но тренировать глаза только для смотрения – это постыдная и бессмысленная потеря. Воин живет действием, а не думанием о действии или думанием о том, что он будет думать, когда закончит действовать. Воин выбирает путь сердцем и следует по этому пути. Когда он смотрит, он радуется и смеется. Когда он видит, он знает. Он знает, что жизнь его закончится очень скоро. Он знает, что он, как любой другой, не идет никуда. И он знает, что ничто не является более важным, чем что-то другое. У воина нет ни чести, ни достоинства, ни семьи, ни имени, ни родины. Есть только жизнь, которую нужно прожить. В таких условиях контролируемая глупость – единственное, что может связывать его с ближними. Ничто не имеет особого значения. Поэтому воин просто выбирает какой-то поступок и совершает его. Но совершает так, словно это имеет значение. Его контролируемая глупость заставляет его говорить, что его действия очень важны, и поступать соответственно. В то же время он прекрасно понимает, что все это не имеет значения. Так что, прекращая действовать, воин возвращается в состояние покоя и равновесия. Хорошим было его действие или плохим, удалось ли его завершить, до этого ему нет никакого дела. Воин может вообще не совершать никаких поступков. Тогда он ведет себя так, словно эта пассивность реально имеет для него значение. Он прав и в этом случае, потому что и это тоже контролируемая глупость. В жизни воина не может быть пустоты. Его жизнь заполнена до краев. Все заполнено до краев и все равнозначно. Для него нет ни побед, ни поражений, ни пустоты. Все заполнено до краев и все равно, и его борьба стоит его усилий. Обычный человек слишком озабочен тем, чтобы любить людей, и тем, чтобы его любили. Воин любит и все. Он любит всех, кто ему нравится,